Глава вторая. Я смотрел на мужчину, сидящего напротив, с чувством легкой брезгливости. Ну ладно, не легкой. Бесил он меня до зубовного скрежета. Раздражал своим присутствием. На кой черт согласился на встречу, если изначально сомневался, нужно ли оно мне? Тип этот был не просто полным. Нет, его толстые обвислые щеки лоснились от пота, ровно как и покатый низкий лоб. По вискам, оставляя мокрый след, стекали прозрачные капли. Жердяй утирался носовым платком, который, пожалуй, давным-давно стал похож на грязную портянку. Газета, лежащая на столе между нами, и то больше подходила для этих целей, чем серый, замызганный кусок ткани. Маленькие поросячьи глазки, то и дело норовящие спрятаться в складках этого красного одутловатого лица, смотрели с каким-то нелепым вызовом, будто не мистер Шварц нашел меня для решения определенных проблем, а я нуждался в нем. Честно говоря, данный индивид вызывал у меня настойчивое желание как минимум встать и уйти, а как максимум дать ему в морду, просто так, без особой причины. Ненавижу подобных тошнотворных ублюдков. Возможно, кто-то назовет это высокомерием, кто-то спесью, но да черт возьми, я люблю красивые вещи, красивых людей. Ну, или на худой случай симпатичных. Окей, просто приятных. Хотя бы так. Мистер Шварц же ассоциировался у меня со свинофермой. Если говорить более точно, то с хорошо откормленным, обленившимся хряком. Периодически даже казалось, что от него и запах исходит соответствующий. И это в 22 веке, когда более-менее обеспеченный гражданин конфедерации вполне имеет возможность выглядеть достойно. Для этого даже не требуется особо больших затрат. Достаточно приобрести Ахилла в базовом варианте. «Господин Портос, Ричард, могу я к вам обращаться подобным образом? Хотелось бы, так сказать, наладить контакт. Очень рад нашей встрече». Я чуть не расхохотался в голос. Он, ко всему прочему, еще и идиот, если думает, что я отвечу положительно. «Контакты». Уже много лет налаживаю сам и только с тем, кто привлекает мое внимание, но никак не с людьми, на которых планирую заработать. Служба службой, однако, в силу специфики имею много свободного времени. Когда тебе чертова уйма лет, приумножение дохода становится чем-то на вроде привычки. Да и, несомненно, от скуки можно тронуться, если сидеть ровно на заднице. Тем более, когда твой возраст перевалил далеко за 90, и найти себе развлечение, которое реально повеселит, достаточно тяжело. Поэтому в промежутках между сотрудничеством с разведкой в Великобритании предпочитают добавить в свою жизнь немного авантюрного духа. Иногда это бывает очень увлекательно, иногда не очень, иногда опасно. Конечно же нет, мистер Шварц, дружище. Сдается мне, наша встреча обретает абсолютно бессмысленный и бесполезный характер. Давайте сведем к минимуму все китайские церемонии, а затем приступим к главному. Вы искали меня. Более того, обратились к людям, которым я, так скажем, не могу отказать в их просьбе. Могу, вернее, но предпочту не совершать подобного поступка. Соответственно, делаю вывод, вы сильно подсуетились, чтобы наша встреча состоялась. Я слушаю, что случилось. В чем причина этого столь неожиданного свидания? Мои планы на ближайшее время были другими, а приходится тратить время на вас. Толстяк замялся, пряча взгляд. Принялся жевать свои похожие на две обгрызанные сардельки губы. Подобные гримасы, честно говоря, всегда вызывают у меня легкое беспокойство и зуд в одном месте, которое таким образом настойчиво предупреждает своего хозяина о грядущих проблемах. Интуиция, чтобы ее. А она, между прочим, не раз меня спасала из разных ситуаций. Судя по всему, мистер Шварц изрядно влип. Нет, слабо сказано, перефразируем. Мистер Шварц, похоже, оказался в дерьме по уши. То-то его растаращивает. С минуты на минуту сорвется в истерику. Волнуется, боится, что откажу. Хотя чего уж греха таить. Моей помощи ищут лишь те, у кого случился локальный апокалипсис, способный разрушить жизнь до абсолютных руин. Цена за услуги Ричарда Портоса обоснована именно этим. Вы в заднице? Ничего страшного. Я вытащу вас, даже если снаружи остался лишь один мизинец в вашей левой ноги. Хорошо, объясню. Ко мне в гости приехала племянница. Ох, не так, сначала. К нам в гости приехала племянница супруги если говорить более точно. Это ведь важная деталь, и пропала, исчезла. Был человек, нет человека. Я пытался через связи в полиции, не афишируя суть проблемы, чуть позже объясню, откуда секретность, отследить ее личный номер, но, к сожалению, его будто не существует. Зуд стал гораздо сильнее. Я буквально испытывал огромное желание почесать правую ягодицу. Обычно она чувствует приближающиеся проблемы сильнее своей левой сестры. В смысле не существует личного номера? Мистер Шварц, кто-то один из нас в данный момент, видимо, сошел с ума. Или пытается выставить собеседника дураком. Мало радуют оба варианта. Личный номер присваивается каждому человеку в момент рождения. Вживляется на его запястье в виде маленькой тонкой пластины, связанной с всеобщей базой данных конфедерации. Об этом разве что младенец не знает. Даже если вашей племяннице отрубили руку и выбросили ее на свалку, номерной знак все равно остается в рабочем состоянии, сигнализируя, где найти утраченную конечность. А вы сейчас утверждаете, будто его невозможно отследить. Не смешно, мистер Шварц. Вовсе не смешно. Толстяк вскинулся, активно демонстрируя возмущение, но мне, честно говоря, было наплевать. Не люблю, когда из Ричарда Портоса делают идиота. Да и не позволяю этого никому. История, услышанная мной от нового знакомца, отвратительно пахла. Я бы даже сказал, изрядно воняла, как хранилище деда Родриго, которым он собирал свое драгоценное, в полном смысле этого слова, удобрение. «Позвольте, в моих словах нет ни капли лжи или бреда. Как бы ни странно, они звучали. Говорю совершенную правду, клянусь, даю честное слово». «Хорошо». Я равнодушно пожал плечами. «Обратитесь к специальному отделению конфедерации. Уверен, они заинтересуются этим загадочным делом. Профиль точно их». Мистер Шварц всхлипнул и как-то сдулся, будто воздушный шар, из которого выпустили весь воздух. «Дело в том, что я не могу. Девчонка убежала из дома после ссоры со мной. Понимаете? Всего лишь шлепнул ее по щеке за непослушание. Слегка, уточняю. Просто действовал на эмоциях, а она в истерику. Умчалась, не догонишь. А я пытался, честно, хотел извиниться за резкость». Я мысленно усмехнулся. Ну вот, постепенно история становится все более отвратительной. Осталось лишь несколько деталей, и у меня появится весомый повод распрощаться с толстяком, а потом сообщить нашим общим знакомым, ходатайствующим за этого уродца, что в подобные дела я давным-давно зарекался лезть. Экстрим — это круто, но никогда он имеет гнилой душок. А скажите, мистер Шварц, сколько лет вашей племяннице? Бедолага сначала покраснел, хотя, казалось бы, куда уж больше, потом побледнел, подтверждая подобные радикальные смены оттенков мои подозрения. Эх, жирная ты скотина. Людей, подобных тебе, я видел сотни раз. Понимаете ли, девчонка очень своенравна. Характер совершенно невыносим, неуправляемая. Сколько ей лет? Я оборвал невнятные бормотания жердяя, четко выговаривая каждое слово. 19. Мой собеседник совсем обмяк и вроде бы собирался расплакаться. Фу, какая отвратительная мерзость. Но за смекалку и проницательность, что неудивительно, ставлю себе 10 баллов, мистер Шварц, как и я, прежде всего является гражданином Великобритании, на территории которой мы сейчас имеем сомнительную честь находиться, а по нашим внутренним законам совершеннолетие наступает лишь в 21 год. Что мы имеем? Толстяк, скорее всего, воспылал страстью к молоденькой родственнице жены. Возможно, пытался этой самой страстью ее осчастливить. Естественно, схлопотал по морде и тогда, предположительно, попытался применить силу. Девчонка сбежала. А теперь жирный придурок пытается разыскать пропавшую малолетку, потому как если эта история станет достоянием властей, его ждет жесткое наказание. Странно, что племянница сразу не рванула в ближайший отдел полиции. Насчет личного номера невозможно и очень маловероятно. Как бы юная Ланни пыталась пропасть из вида престарелого охотника, уничтожить знак на запястье она категорично не способна. На это никто не способен. Значит, в данном вопросе мистер Шварц немного кривит душой. Назовем это так. а если говорить конкретно, то просто врет. Я молча встал из-за стола, надел шляпу, лежавшую рядом, и развернулся, собираясь покинуть уютный милый ресторанчик. «Мелисса Эсперанто!» Толстяк произнес имя таким тоном, будто знал эффект, который оно на меня произведет. Эх, а я ведь почти откланялся. Пришлось вернуть на место и шляпу, и свой зад. «Простите, вы сказали...» «Мистер Портес, я назвал фамилию, которую знает каждый второй гражданин Конфедерации. Да, представьте себе, сенатор Эсперанто является сводным братом моей супруги. Именно его дочь пропала прошлым вечером. Теперь вы понимаете, по какой причине я не могу задействовать полицию в полную силу, а уж тем более спецслужбу. Если Родерик узнает, что его единственное чадо испарилось в воздухе после скандала со мной, страшно представить, каким будет мой конец. Прошу, умоляю, спасите, разыщите эту девчонку. Я не понимаю, как она ухитрилась избавиться от номерного знака. Даже не представляю. Но то, что спустя несколько дней сенатор должен приехать в Лондон, известно наверняка. И тогда... Боже, страшно даже об этом... В какой-то момент мне показалось, что толстяк сейчас все-таки расплачется. Из уголка одного глаза даже показалось нечто напоминающее слезу, однако не жалость стала причиной моих следующих слов. Отнюдь. Покажите мне ее. Мистер Шварц развернул руку ладонью вверх, выпуская на свет Божий голографическое изображение светловолосой девушки. Неплохо. Чип с возможностью трансляции образов, а он богат, этот свиноподобный любитель молоденьких родственниц. Данная версия Ахилла стоит достаточно дорого. Тем более непонятно, отчего свинорылый предпочитает оставаться в первозданном виде. Может, его супруга имеет склонность к извращениям? Девчонка выглядела удивительно естественно. Память жердяя хранила ее образ достаточно четко, впрочем, как и моя. Судя по изображению, Мелисса Эсперанто была невысокого роста, симпатичная, чуть курносая, светлые волосы ложились на плечи красивой волной. Пухлые губы, романтичный флер во взгляде. Ну что ж, где-то я даже вполне понимаю мистера Шварца. Этакая роза, едва распустившая свой бутон. На мгновение даже показалось, что я уловил аромат знакомых духов. Хорошо, попробую вам помочь. Мне нужно пару дней. При необходимости сам с вами свяжусь. Оплата по результату. Расценки, думаю, известны. Толстяк остался сидеть за столом, низко опустив голову и даже не подняв взгляд в тот момент, когда я покинул его. Ресторанчик, который всегда использовался мной для подобных встреч, находился в самом центре города. Первое правило – хочешь стать незаметным, окажись в самой гуще событий. Поэтому едва я вышел из небольшого здания, меня сразу подхватил людской поток, и не было смысла ему сопротивляться. Самый час пик. Лондонцы, словно бурная горная река, неслись вперед, подгоняемые кучей нерешенных проблем и поставленных целей. Живу в этой стране, в этом городе много лет, но искренне ненавижу их обоих, и страну, и город. Однако, стоило мне отойти от заведения, где остался грустить мистер Шварц, я услышал шаги, которые явно выделялись звуком среди многих прочих. Склонил голову к плечу, усиливал слух. Двое, мужчины, плотной комплекции, идут осторожно, не торопясь, целенаправленно. Крадутся следом за мной. Вернее, думают, что крадутся. В моем восприятии это выглядит как танец двух бегемотов. Интересно. Я пересек проезжую часть, благо движение электромобилей было спокойным, и пошел в сторону старого кинотеатра, расположенного на соседней площади. Шаги преследователей звучали по той же траектории. Глупо. Либо эти двое понятия не имеют, за кем следят, либо могут себе позволить не бояться Ричарда Портеса. Во второй вариант верится с трудом. Едва получил возможность вернуться к родному имени, сразу же это сделал. Да, его практически никто не помнит и не знает, кроме тех, кому положено помнить и знать. Но просвещенные уж точно не рискнут вести себя подобным образом, как два этих идиота. Идите к черту, ребята. Сейчас я вовсе не расположен к подобным играм. Так что устрою-ка я вам развлечение. Пришлось немного напрячься. Едва рядом оказалась ближайшая подворотня, я быстро шагнул в тень домов, при этом транслируя окружающим картинку, которой больше не было высокого, немного растрепанного темноволосого мужчины, выглядевшего лет на 25, не больше. Ох уж этот юношеский вид, это молодое, не испорченное жизненным опытом лицо. Частенько оно вводит в заблуждение людей, с которыми мне приходится встречаться. Практически всегда. А ведь когда-то я исходил слюной от злости, что мой возраст застыл именно на этих годах. Только потом понял, как удобно выглядеть безобидным и молодым. Особенно в моем деле. Гораздо лучше, когда тебя недооценивают. Это позволяет держать в запасе много сюрпризов. Буквально через пару минут мимо пробежали двое накачанных ребят, высоких, крепких, с квадратными затылками и не менее квадратными челюстями. В том месте, где их объект нежданно испарился, они замерли, как вкопанные, нелепо хлопая глазами. Их лица стали по-детски обиженными. Парни явно не могли понять, как это вышло, что человек внезапно пропал. Значит, все же мальчикам не сообщили о некоторых особенностях указанной цели. Они понятия не имеют, кого ведут. Хотя, возможно, и сам заказчик не в курсе, кто такой Ричард Портас. Это как раз более вероятно. Глядя на их ошарашенные физиономии, я испытывал дикое желание выйти из зоны своего укрытия и сказать прямо в лицо «Бу!». Господи, иногда сам себе напоминаю ребенка. Парни немного потоптались на месте, пару раз ругнулись на всеобщем, а затем, махнув рукой, направились в противоположную сторону. Я слегка прищурился, пытаясь разглядеть на запястьях номерные знаки. Чертов Лондон с его дождями, чертовы куртки за длинными рукавами, которых сложно что-то увидеть. Едва мои преследователи оказались достаточно далеко, трансляция оборвалась, и я снова стал видимым для окружающих. Маленький мальчик, глазеющий на ворон, которые деловито скакали по тротуару, от испуга выронил конфету, зажатую маленькой ладошкой. Но хоть не разрыдался и не закричал. На том спасибо. Его папаша, державший сына за вторую руку, смотрел в противоположную сторону и моего появления из ниоткуда не засек. Я подмигнул пацану, а затем, напевая популярную песенку себе под нос, пошел в сторону кинотеатра. Раз уж так сложилось, потрачу пару часов на какой-нибудь старый фильм. Заодно подумаю о всей ситуации в целом и о том, что в истории, рассказанной мистером Шварцем, упорно кажется мне неправильным. Словно ресничка в глаз попала. Колется, мешает, а найти ее не можешь. Кроме того, есть ощущение, что двое не очень сообразительных ребят напрямую связаны с толстяком. Ловит рыбку в мутной воде мой новый свиноподобный друг? Вполне возможно. Но еще более очевидно то, что мистер Шварц вытянул меня в очень поганое дельце. Хотя, вопрос в другом. Знал ли толстяк, сколь интересен для меня сенатор? Или просто так совпало? Совпало? Смешно. Даже 50 лет назад я бы не поверил в подобную случайность, а уж теперь, имея за спиной все эти годы, подавно. Память услужливо поймала сигнал серого вещества и тут же скопировала мне образ Мелиссы Эсперанто. «Привет, девочка. А ты говорила, что наши дороги никогда не пересекутся».